Глава 54. «Это какое-то безумие», — подумала Геннон, оглядывая нижний уровень мавзолея. Изначально это было маленькое помещение, мало чем отличающееся от склепа наверху, облицованного мрамором. Стены и потолок из тесанных каменных блоков со временем отсырели и покрылись слизью. Да и в целом нижние ниши выглядели древнее верхних. Вандалы и в самом деле разгулялись. Многие ниши были разгромлены, весь пол усыпали обломки мрамора и части скелетов, а также подгнившие клочья одежды, скукоженные женские сапожки с оставшимися внутри костями, чьи-то очки и ссохшаяся голова с длинными, заплетенными в косу светлыми волосами, перехваченными двумя истлевшими лентами. Но еще больше Геннон поразило то, что находилось за всем этим. Кто-то снес заднюю стену мавзолея, и за ней открылся проход, вопреки всем ожиданиям, ведущий в темноту. Однако это был незаконченный тоннель. Казалось, его проковыряли или процарапали из-под земли. С потолка свисали корни, а пол превратился в море грязи. В глубине тоннеля Геннон различила слабые огоньки, напоминающие светлячков, только неподвижные. Что там была за чертовщина? Какие-то светящиеся грибы? Чем больше Геннон всматривалась в эту находку, тем более необъяснимой она казалась. Ни один вандал не стал бы тратить время и силы на то, чтобы выкопать такой длинный глубокий тоннель. Может быть, это какое-то незавершенное строительство? Первый грубый шаг к расширению мавзолея, чтобы он мог вместить больше умерших? Нет, не похоже. Кроме того, если здесь рыли тоннель, то куда высыпали землю? «Как-то стрёмно здесь», — пробормотал оператор первой камеры Крейг в гарнитуру. «Не стоило нам сюда спускаться». Геннон не ответила. Она чувствовала тревогу Крейга. Более того, разделяла ее. Даже амбал Грегор и тот выглядел подавленным и сильно потел. Здесь было душно и ужасно воняло. «Геннон, ты не уснула? Расставляй прожекторы!» Она обернулась к подошедшему Бетсу. «Это просто золотая жила», — сказал он. «Тоннель, например. Как подарок, упавший прямо на колени. Я бы сам не сумел сделать это лучше. То есть хуже. В общем, план у нас такой. Мюллер проходит от подножья лестницы к отверстию тоннеля мимо всех костей и прочей дряни. Я хочу пару кадров с этим мусором на полу. Особенно... О, черт, это же голова девушки. Что за находка? Сделай хороший крупный план. Справишься?» «Конечно». Она проглотила комок в горле. «Послушайте, я немного обеспокоена». «Чем?» «Мне кажется, это неправильно. В смысле, не нарушаем ли мы закон, находясь здесь? Посмотрите на эти кости. Кто-то разгромил эту гробницу, осквернил ее. Шагу не сделать, не наступив на кости». Бетс присмотрелся к ней, а потом запрокинул голову и расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Отличное место для угрызений совести! В самый разгар съемок на глубине в 100 футов под мавзолеем!» «Неужели вы не задумывались о том, что наши действия могут нарушать закон?» «Разумеется, задумывался. Послушай, мы же не врывались сюда силой. Дверь была и так открыта. А кладбище — это публичное место. У меня есть разрешение снимать здесь. А если бы и не было, то мы ведь работники средств массовой информации. По первой поправке у нас есть право вести репортаж для программы новостей даже из частных владений». «Но это ведь не программа новостей». «Смеешься, что ли? Мюллер сейчас что-нибудь здесь найдет, что-нибудь достойное программы новостей. Первый раз вижу этого парня по-настоящему возбужденным». Бетс указал на развороченное устье тоннеля. «Он говорит, что источник турбуленции зла где-то рядом, и Мюллер его непременно отыщет и сфотографирует своей специальной камерой». Он вцепился ей в плечо. «Сейчас не время бояться промочить ноги, Геннон. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, правильно?» «Правильно». И он по-своему был прав. Отчасти. Но это ей не нравилось. Она снимала дорожные аварии, пожары, места преступлений, убийств и самоубийств. И ни разу глазом не моргнула. Но сейчас... Сейчас было совсем по-другому. Кости, тоннель и отвратительная вонь, лезущая отовсюду. Все это пугало ее. Она глубоко вздохнула и взялась за работу, деловито объясняя Грегору, куда поставить прожекторы, а куда дымовые машины. Выставляла экспозицию. Грегор был непривычно исполнителен и покладист, и Геннон поняла, что ему действительно страшно. хоть одна приятная перемена. Может быть, стоило пугать его почаще? Невозмутимым оставался только Павел, оператор стедикама. Он всегда выглядел так, словно засыпает на ходу. Посмотрев на его набрякшие, отяжелевшие веки, Геннон почувствовала себя спокойнее, пусть даже и ненамного.